Каникулы, как это ни прискорбно, закончились. Началась учеба. Самое грустное для меня лично было то, что я предполагал, что с Ольгой мы расстанемся. Потому что я никогда не встречался с девушкой, которая живет не в моем районе, и даже не представлял себе, как можно встречаться, это ездить куда-то каждый раз, это же, ну, нереально. Это не получится. Так что мысли у меня были вполне негативные. Ну, думаю, ладно. Зато китайцев можно будет бить, зигхайль кричать, акционировать в метро опять с товарищами. Но уже 2 сентября пошли с Ольгой гулять на Карамышевской набережной. Там плотина такая, деревья посажены. Встретились, пошли, я думаю, ну, может быть, не все так плохо. Очень радостно, доволен я. Романтика в чистом виде. Но кроме романтики в чистом виде была еще и общественно-политическая жизнь. А заключалась она в том, что мы буквально с 1 сентября начали опять долбить косых. Обувать их, ну, обувать мы начинали все меньше и меньше, мы больше били уже без разговоров. Кроме того, с 1 сентября я придумал себе новое развлечение. Я бил унтерменшей на эскалаторах. То есть ехал я в колледж как? Садился в метро Крылатское, доезжал до Киевской, переходил на Кольцевую, доезжал до Белорусской. И там с Белорусской ехал до Сокола. Переход с Киевской на Кольцевую имеет эскалаторы. Там эти эскалаторы очень узкие. Есть с двойными поручнями, где такой желобок идет, по которому обычно монетки скидывают, фантики всякие. А есть без этого желобка, что поручни впритык стоят. И вот если этих желобков нету, то можно совершенно спокойно кулаком ударить человеку по руке, если он держится за поручень и едет вверх. А я бегу вниз. Ну, начинал я с того, что просто бил кулакам по рукам чурбанам, которые ехали вверх. Потом у меня была такая цепочка, ну, она, собственно, для этого и появилась. Цепочка собачья, к которой я припаял свинцовый шарик. Вырезал его в картошке, туда эту цепочку сунул и свинцом залил. Получился такой шарик, довольно тяжелый, который я брал, ну, такой кистень, небольшой кистень. Я его беру, бегу по эскалатору вниз. И чурбанам, которые едут вверх, бил по рукам, по ебалам, куда дотягивался. А в чем преимущество этого метода? Во-первых, видят это только те, кто стоит сзади меня, а я уже бегу вниз. Ну, кто за мной погонится, если они видели, что я кому-то дал по еблу цепью? То есть сообщить ментам они не успеют. И видят те, кто едет вверх. А кому они там сообщат, мне вообще насрать, потому что я очень быстро затеряюсь в толпе и свалю. Соответственно, очень, очень безопасная вещь. А повреждения довольно существенные. Один раз я китайцу попал четко в очко этим шариком, там прям бам, брызнуло так охуительно. То есть градус насилия нарастал. Не было такого дня, чтобы я кому-нибудь на эскалаторе этой цепочкой не уебал. А, почему я еще сделал? Потому что кулаком-то я дотягивался всегда и совершенно спокойно, и там по ебалу бил, и по руке, даже если... Ну, то есть дотягивался всегда, но только вот на этих узких перилах, на узких эскалаторах. А если еще два желобка, то кулаком уже не дотянуться. Вот здесь-то я цепочку и придумал. И она оказалась очень эффективной. Можно в затылок бить, опять же, но полезная вещь. 11 сентября я почему запомнил? Потому что именно 11 сентября пошли мы на большой перемене опять обувать косых, как обычно. Останавливаю я одного. Пошло у нас 4 человека. Я, Леха, Гога и Сипыч. Пошло у нас 4 человека, я косого останавливаю. Он что-то, а, чего? Я ему, че, сука? И бью ему ногой в живот. Он согнулся и такой, такой ушлый, раз-раз-раз-раз-раз, и побежал прям по луже по какой-то, такой траекторию дал дугообразную, и мимо меня, и по съебкам. Я думаю, ну вот, вот негодяй, ну, не захотел разговаривать по-человечески, ну, ударили его в живот ногой, но как-то так надо, нельзя же убегать. И за ним бегу, ору, стоять, сука, гондон, поймаю, замочу. Китаец забегает за угол. Там стоит хачевская палатка с арбузами. Вот эта клетка. Китаец забегает за чурбана, прячется за него и начинает орать «Спасите!». Но я, будучи уверенным, что со мной еще три человека, подбегаю, бью хачу сначала кулаком по морде, потом ногой в живот. Хач падает в арбузы. Бью китайцу по морде кулаком. Начинаю орать «Ну что, суки, сюда приехали, сейчас вы здесь убьем гондонов!». И так... голову-то поворачиваю, думаю, ну почему? А там стоит три хача. То есть одного я завалил, и китайца завалил. Еще стоит два хача, у одного здоровый нож в руке. Он как арбуз резал, так и остолбенел. И я так поворачиваюсь назад-то, а друзей нету, а я один побежал. Думаю, блядь, как-то некрасиво получается. Сейчас мне этот ножик в пузо-то воткнут. Я... как бы пытаюсь выйти из сложившейся некрасивой ситуации. Говорю, ну и пошли вы нахуй. И начинаю постепенно уходить. Ухожу. Тут раз меня какая-то... удар мне в плечо такой. Ах ты сука, что ж ты делаешь? Я смотрю, эта старуха меня ударила сумкой. Ударила старуха сумкой. И смотрю, тут же две другие старухи ее бьют авоськами. А ты что за черных заступаешься? На тебе дрянь. И три старухи давай пиздиться авоськами. Я быстрее оттуда сваливать, пока чурбаны в себя не пришли. Потому что тот, кому в живот попал, он так и валяется в арбузах. Китаец уже вскочил, убежал, но два других чурбана остаются. Я к своим. Возвращаюсь, говорю, вы что, дебилы, не побежали-то? Да нахуя, что ты, один его не поймал бы. Я им рассказываю историю, говорю, все, ладно, на сегодня хватит, пойдем лучше с девочками мутить в колледж. Хватит уже охотой заниматься. Все, пойдем. Потом приехал я домой. И со Стасом пошли первый раз покупать соевое мясо. Соевое мясо мы покупали, исходя из того, что в нем очень много белка, и оно стоит дешево. Мы были крайне бедны. И ни в коем случае не вегетарианцы. Мы... всю жизнь презирали и ненавидели вегетарианцев. Но соевое мясо казалось нам нормальным выходом из сложившейся ситуации, что белок будет поступать нормальными порциями. Пришли в магазин, купили соевый белок. И я возвращаюсь домой с этими пакетами, довольный. Смотрю, мать смотрит телевизор. Я говорю, что там такое? Вот башни горят. Какие башни? Что это? Это фильм дерьмовый. Нет, это передача в Америке. Вон теракт. Я только снял ботинки. Чик. Подхожу к экрану, смотрю, и там одна башня рушится. Жух. Думаю, вот это нормально. Что, в Америке? Да. А что? Хорошо. Хорошо. Торговый центр, всемирный. Замечательно. Радость на душе. Хрен с ним. Так вот у меня прошло 11 сентября. 9-1-1.